Муж в прошлом солдат, потерявший на войне разум и живущий в постоянном страхе, что его могут обмануть. А на заднем плане Ниагара, без устали низвергающие свои грохочущие, грозные, карающие потоки. Мэрилин идет танцующей походкой, а за ней по пятам гонится смерть. Наконец-то Америка может полностью отождествить себя с героем картины, актер Джозеф Коттон, солдатом с помутившимся рассудком, который одной рукой обнимает жену, а другой судорожно сжимает револьвер. Разумеется, Наташа Лейтес оккупировала съемочную площадку. Хэтэуэй смирился с тем, что она общается с героиней знаками глухонемых. Не унимался один занук. Популярность Мэрилин, которую надо было использовать, его бесил. Потрясая сигарой, словно смертоносным лезвием, он браковал одну сцену за другой. Он любил звездочек, послушных как пудели, позволяющих кормить себя с ложечки, всегда готовых поверить в басню о зануке, боге отце, короле космонавтов, церемонимейстере, творце богини Кран. Поэтому Мэрилин, отдававшая предпочтение собственным диким фантазиям перед фантазиями продюсера, являла собой, на взгляд этого преуспевающего сына администратора отеля, нечто вроде национальной потаскушки. Невзирая на протесты сценариста Брекета и режиссера Хэтэуэя, занук, рассверепев из-за стремлений Мэрилин придать своей роли большую значимость и иных проявлений независимости по отношению к нему, продюсеру, воспринимал все это как личное оскорбление и при монтаже изрядно подсократил сцены с участием Мэрилин. При этом он вырезал лучшие сцены. Американские же кинозрители полюбили Мэрилин Монро и вовсе не требовали, чтобы папаша занук восстал ото сна, повел ее в церковь. Каким нужно будет делать следующий фильм с Мэрилин? Может, просто-напросто показывать ее в постели все полтора часа? Публика это примет, но какую придумать причину столько времени держать героиню в кровати? Рожениться? Нет, только не это. Зритель предпочитает невинность, даже если она шита белыми нитками, как в некоторых странах Востока. Не держать же ее в постели из-за болезни, а может быть душевной, пожалуй, это подойдет. Для успеха Мэрилин Монро не нужны ни сценаристы, ни писатели. Надо лишь уложить ее в постель или в ванну. Эта Ниагара ужасно шумит. Поместим ее в спокойную воду, в шикарную ванну. Вода и Мэрилин. Мэрилин и вода, пока она не захлебнется. Занук вертел в руках сигару, вздрагивая и дергая, словно восточный танцор. Он стряхивал пепел на фотографии белокурой Америки, американки номер один. В Ниагару вложили $1 000 000. В скором времени фильм принесет доход, в 6 раз превышающий затрат. И кукле с неестественной походкой больше не придется ждать славы, приоткрыв рот и оголив коленки. Теперь Мэрилин обступали на улице, от нее добивались автографа, улыбки, слова. Она притягивала толпу. Именно поэтому Джо Димаджо и не мог расстаться с Мэрилин, несмотря на одолевавшее его порой дурное настроение. Мэрилин вернула ему любовь толпы, потерянную им с тех пор, как он повредил ногу. Мэрилин сделалась дурно от криков незнакомых людей, когда ее узнавали. Эти крики не были выражением любви. Скорее, это была мрачная ярость, будто эти люди хотели растерзать ее на части. Слава не принесла желанного облегчения, а наоборот, наваливалась на несчастную, словно еще одна камера. Для рекламы Ниагары решили направить Мэрилин участвовать в конкурсе «Мисс Америка», проходившем ежегодно в Атлантик-Сити. По этому случаю она смогла несколько дней отдохнуть в Нью-Йорке. Она проводила время в ресторане «Шора» среди спортсменов-приятелей Джо. В своем платье с круглым декольте Мэрилин без стеснения зевала, прикрывая рот пальцами посреди этого сборища людей с огромными ручищами и челюстями. Ее одолевали телефонные звонки журналистов, приглашавших на ужины и встречи. Она принимала приглашение. Джо Димаджо доставляло большое удовольствие сопровождать ее. Тогда на его долю тоже выпадало несколько комплиментов. В самолете, доставлявшем Мэрилин в Атлантик-Сити, она надела свое красное платье с очень глубоким вырезом, то самое, в котором снималась Ниагара. В аэропорту ее ожидало множество поклонников. Вой сирен моторизованной полиции сопровождал ее до вокзала.